Я попрошу вас сесть максимально удобно, комфортно и сделать первый максимально глубокий вдох. А затем глубокий, свободный выдох. И пусть сейчас ваше дыхание становится глубоким, ровным и связанным. Пусть каждый выдох будет чуть более глубоким, чем предыдущий вдох. А каждый последующий вдох и еще чуть более глубоким, чем предыдущий выдох. Дышите глубоко. Дышите ровно. Дышите без напряжения. Как будто сейчас нет ничего более важного, чем ваше собственное дыхание. Каждый вдох и каждый выдох. И можно представить, как с каждым вдохом поток воздуха проникает в ваши легкие и свободно покидает их с каждым выдохом. И с каждым вдохом тысячи молекул кислорода разносятся по всему вашему телу, достигая самых удаленных его участков, самой маленькой клеточки вашего тела. И пусть все ваше внимание по-прежнему будет направлено только на ваше дыхание, на каждый вдох и каждый выдох. И, может быть, вам захочется немного наклоняться вперед, для того, чтобы вдох стал еще чуть более глубоким. И чуть более глубоким стал выдох. Вдох, плавно переходящий в выдох. Выдох, плавно переходящий во вдох. Глубокое, ровное дыхание. И пусть все важные дела, все серьезные разговоры вопросы, которые надо решить. Пусть все это остается где-то далеко. А здесь есть только вы и ваше дыхание. Так как будто с каждым вдохом каждая клеточка тела говорит вам: я здесь. Я есть. Я живу. И дыхание остается глубоким и связанным. Но все ваше внимание сейчас переносится на каждый вдох. Каждый вдох, который вы делаете сейчас. И когда-то очень давно этот вдох был самым первым. Так началась наша жизнь. Мы этого не помним. Первый вдох, первый крик, извещающий всех, что в этот мир пришла новая душа. Новая жизнь со своей единственной, ни на кого не похожей судьбой, своим смыслом. А древние считали, что с каждым вдохом человек что-то берет для себя. И для каждого это что-то свое. И пусть с каждым вдохом сейчас что-то будете брать вы. Что-то, в чем нуждается ваше тело. Что-то, в чем нуждается ваша душа. Только для себя. И дыхание пусть остается связанным, глубоким и ровным. Но весь акцент сейчас вы делаете на выдох. А древние считали, что с каждым выдохом человек избавляется от чего-то лишнего, что-то выбрасывая из себя. И пусть сейчас с каждым выдохом от чего-то будете избавляться вы. И у каждого это что-то свое. И у кого-то это могут быть лишние килограммы, а у кого-то лишние чувства. Обиды, которые много лет уже не прощены. Слезы, которые до сих пор не выплаканы. Злость, которая не выражена. Ревность, которая не высказана. Быть может, те чувства, которые переполняют чашу вашей души, мешая появиться там чему-то еще. А у кого-то это могут быть лишние мысли, воспоминания о том, что было когда-то давно, прошлое, которое мы не в силах изменить. Или тревоги о том, что ждет впереди. Мысли о будущем, которое мы не в силах предсказать. Те мысли, которые мешают нам жить здесь и сейчас, наслаждаясь каждой секундой, каждым мгновением жизни, которая нам дана. Я попрошу вас сохранять дыхание глубоким, ровным и связанным. Делаю акцент на каждый выдох. Сейчас можно поднять руки на уровень груди ладонями вперед, так как будто сейчас вы находите ту черту, которая отделяет вас и окружающий мир. Есть я и есть другие. Есть моя жизнь и есть жизнь других людей. И есть та черта, та граница, за которую другим нельзя. Только мой мир. Так как будто с каждым выдохом каждая клеточка тела говорит «нет». Стоп, с меня достаточно. Спасибо, больше не хочу. Заберите обратно. Нет. Ведь каждый раз, когда ты говоришь «нет» другим, ты говоришь себе «да». Дано право самому или самой прожить свою собственную жизнь. Дано право быть тем, кем хочется быть. Дано право выражать те чувства, которые есть внутри. И делать то, что хочется тебе. Дано право самому прожить свою собственную жизнь. можно сесть максимально удобно, комфортно, опустить руки и сохранять дыхание глубоким, ровным и связанным. Но пусть каждый вдох и выдох сейчас проходит не только через ваши легкие. Пусть каждый вдох и выдох сейчас проходит через ваши сердца. Дыхание сердца, дыхание чувств, дыхание любви. Может быть, тебе захочется вспомнить лицо какого-то очень близкого, дорогого тебе человека. Может быть, самого близкого и самого дорогого. А может быть, это будет целая череда лиц. Людей, которые прошли через твою жизнь. Быть может, в чем-то ее изменив. Может быть, сейчас тебе захочется кому-то о чем-то сказать. Может быть, о тех чувствах, которые есть в душе. Может быть, те слова, которые так и не были произнесены. А может быть, кто-то из этих людей о чем-то захочет сказать тебе. Быть может, о том, что у него на душе. А может быть, сейчас тебе захочется кого-то за что-то простить. За боль, которая была тебе причинена. Быть может, даже не со зла. А даже если и так. Или попросить прощения за что-то, что сделали вы. быть, тоже причиняю этим боль. И пусть каждым вдохом каждая клеточка как будто говорит: я здесь. Я есть. Я отпускаю. И еще несколько минут я попрошу вас посидеть с закрытыми глазами, сохраняя обычное, ровное дыхание. Может быть, прислушиваясь к звукам мелодии или к чувствам, которые есть в вашей душе. А может быть, к истории, которая произошла с одним человеком. Человеком, который всю свою жизнь шел до берега моря. И вся его жизнь – это были следы, которые он оставил за собой на песке. И однажды, на закате дня, он оглянулся назад и увидел всю свою жизнь и весь свой жизненный путь. А еще он вдруг увидел, что на каких-то участках за ним шли две цепочки следов, а на каких-то она оставалась лишь одна. Он понял все, и не в силах сдержать обиду и гнев, он поднял глаза к небу и вскричал: «Боже, но почему так? Но почему на самых простых и легких участках пути, когда у меня все удавалось и так, когда внутри у меня было много сил, когда я знал, куда и зачем я иду, ты шел со мной рядом. А когда силы покидали меня, когда я не знал, куда и зачем мне идти, и стоит ли идти вообще, ты оставлял меня одного. Ты ничего не понял?» Услышал он в ответ. «Когда ты мог все сделать сам, мы шли с тобой рядом, рука об руку. А когда силы покидали тебя, я нес тебя на руках. И я попрошу вас сейчас, не открывая глаз, дотронуться ладонью до своего лица. Так, как бы вы дотрагивались до лица очень близкого, дорогого вам человека. Может быть, самого близкого и самого дорогого. Человека, которого вы очень долго не видели и по которому очень сильно соскучились. Так, как будто всю свою любовь, всю нежность, всю заботу об этом человеке вы выражаете лишь одним прикосновением ладони к своему лицу. В какой-то момент вы почувствуете, что сейчас уже можно возвращаться назад. Может быть, что-то очень важное взяв с собой, а что-то навсегда уже оставив там. Постепенно открывая глаза, и возвращаясь сюда.